Потом Кэп утешал Синьориту, а я оттирал каждый пузырь. На каждом был крошечный Билли, весь в плесени, словно сыр. С тех пор я блюю с камамбера и ненавижу Рокфор. Что там бормочешь, Бенни? Рассказать про ту вещь? Давай сюда уши, приятель, и слушай тогда, хихи. Да, чудная была вещица, на вид что твое серебро. Морской дьявол ее слепил, провалиться мне на моря дно. По виду один в один акула, но холодна, как лед. Кэп фигурку себе загробастал, да на шею повесил ее. Только странный потом он сделался, подозрителен стал и молчалив. А глаза бесовскими стали, один как малахит, другой, что небесная синь, будто демон в Кэпа вселился. Что, Бен, сявку разъявил, скотина безродная, сколько Кэп может ждать, где бекон? Марш в каюту, креветка позорная, да портвейн не забудь, идиот. Мы ходили в Андалусию, там красоток стерегли. А, вернулся, чего, ты там мямлишь? У Кэпа глаза голубые, да акулы нет на груди, скажешь, джо тебе сказочки травит? Будто пьяный боцман в трактире, вылезай-ка, детеныш ехидный, я тебе до конца доскажу. Вот, ей-богу, фигурка проклятая, за собой столько душу несла. Да ты слушай, бушприт тебе в задницу, расскажу я, как были дела. Вот идем мы в Марсель, ветер свищет, да валы норовят с ног свалить. Текелаж разметала, парус скинула, да бизань почти пополам. А еще одного матросика смыло с палубы будто щепку, глянь, мы... Как грешники в сковородке, лезли вверх и вниз по снастям. Каждый вспомнил и мать, и подругу, и родную деревню свою. Ветер стих, будто в омут ухнул, и не видно было низги. Компас, как плесун на базаре, нарезал большие круги. Небо черное, звезд не видно, а вокруг туман набежал. Место проклято, не иначе, это Кэпу я сразу сказал. То ли мель под килем, то ли рифы, не узнаем мы никогда. А на мачтах огоньки засверкали, будто смотришь в глаза сатаны. Ну а мы навидались всякого, огни Эльма нам не страшны. Тишина вдруг вокруг, все повымерло, лишь скрипит разодранный вант. Это дьявол сам к нам пожаловал, вдруг раздался удар нешуточный, и трещать стали борта. А на глади морской в кильватере показался его черный бок, и глазищами желтыми смотрит напрямик через толщу воды. Вот тогда ко мне в душу закралось и осталось чувство беды. Это чувство судьбы горемычной, ожидание потерь до беды. Как я выжил в той круговерти, уж и сам не знаю теперь, ехо, прочь от смерти, с песней в рай и в ад. Кэп тогда первым опомнился, полезайте-ка быстро все в трюм, я по трапу всех раньше скатился, а в днище дыра, да вода почт достала кают, мы латали ее чем придется, но наш барк все равно тонул, работенка была еще та, рыбам на корм чудом весь экипаж не угодил, Кэп стоял на корме, да фигурку акулы сжимал, разрази меня гром, если он там не колдовал. Тут подул зюит-зюит-вест, мы поставили парус, Кэп уверенно встал на курс, хоть не видно низги, но акульи мозги, кое-как все же сушу нашли. Островок нам попался маленький, только скалы да чайки кружат, но каждый из нас был и этому рад, бухту мелкую сразу нашли. Тут мы встали на мель, начался лишь отлив, застучали у нас топоры, дырку свежей сосной да смолой залатали мы, как могли. Кэп на берег сошел и меня прихватил, я тогда был отличный стрелок, а фигурку свою не выпускал он из рук, будто что-то тянуло его. Долго лезли по скалам, шею чуть не свернув. Вот нашли небольшой мы уступ, глянул Кэп там и тут, да какую-то глыбу свернул. Вдруг в скале отворился неширокий лаз, мы протиснулись там с трудом. Пахло плесенью, тленом и смрадом, будто зверь какой-то тут жил. У стены белели кости, там скелет лежал без руки. Кэп куда-то наклонился, что-то он в костях нашел. Подошел и я поближе, может и мне повезет, только видел, как сверкнуло, то фигурка промелькнула. Не успел о том я спросить, из-за скал раздался хохот, леденящий кровь в жилах, о смерти он нас так спешил известить. Как обратно по скалам бежали, не знаю, лишь увидев наши мачты, мы упали без сил. Долго потом смех в ушах стоял, да к тому же еще в кошмарах мертвец приходил, руки тянет, пальцев нету, плоть ошметками висит. Что, Бен, сопли распустил, страшно стало, пёсья морда, ты готовь-ка Кэпу чай, да бегом в его каюту, эй, карамба, крысиные мозги, свет тут зажги, ведь не видно низги, были денечки у нас с капитаном, многое мы тогда повидали, а, возвратился, молокосос, слушай, осталось совсем уже мало, Кэп ту вещицу, что в пещере нашел, тоже на шею повесил себе, шли мы в Марсель еще пару деньков, ветер в корму подгонял. Сбыли в порту солонину, портвейн, золотишко душу грело. Мы пошли, глаза медузы, по тавернам, кабачкам. Хей, вино рекою льется, да девчонки хороши. Что, Бенни, любишь красоток? Какие там были девочки? В дверь сперва грудь показывалась, только потом сама мамзель. Мягкие, как булочки, и страстные, как солдатки. Хорошо мы тогда погуляли, только Кэпу все стало немило, лихорадка его подкосила. Бредил он, то ли кого-то он звал. Помню, очнулся однажды, весь белый, губы трясутся. Смерть я видел, без лица она, и прозрачная. Говорила, отдать серебро тому, кто за ним послан, а сам лишь сильнее фигурку сжимает, да как будто уже не одну. Я ему говорю, это чертова штука, вот и отдай ее ему. Знать, послушался Кэп, на поправку пошел, а про смерть больше не поминал, и глаза у него снова цвета обычного стали. Понял, Бен, что к беде нам такие фигурки судьба посылает. Вот неделя прошла, Кэп на берег сошел, тоже по ласкам да джину скучал. Но в трактире одном, выпив пинту вина, он решил погадать у цыганки. Что-то ведьма наплела, я не знал, только Кэпа вдруг подменили. На корабль всех послал, да приказ отдал, чтоб к отплытию готовы мы были. Через час старый Том на корабль весь в крови прибежал, говорит, Кэп в таверне один оборону держал. Мы к нему со всех ног, не успели чуток, он уж сам последнего добивал. Странные были враги, и камзол не камзол, и шляпы заморские были. Только Кэп, молодец, уложил их рядком, на самом не царапинки даже. Что сказать-то еще? Подались мы в Гонконг, сторонились маршрутов знакомых. Ловите ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг. Кэп был сам у руля, мы стремились вперед, рассекали килем волну. Враг догнал нас в ночи, в бочке Гарри кричит. Вижу парус по правому борту. Свистать всех наверх, 8 румбов зюит вест. Шевелись, сухопутные крысы. Кэп гонял нас по вантам, как чертей в аду. Лодка, белая как кость, приближалась полным ходом. Эта чертова лоханка тарахтела, как торговка, столько страху нагнала. Да кораблик тот бедовый паруса не распускал, против ветра синее море рассекал. У нас был выбор, сдаваться или драться. Да только глядя в эти хари мы понимали, все одно, ружья, сабли, топоры, закипит работка. Напрасно ты, мама, ждала непоседу. Залп, другой, косила крепко, руки, ноги береги. Тут меня шрапнелью угостило, а могло и голову снести. Кэп, зажав в руке фигурку, прыгнул прямо на врагов. Не брала его ни пуля, ни дубина, ни клинок, лишь куча трупов росла у его ног. Только бой короткий вышел, не хватило, видно, сил. Навалились да подмяли, крепко к мачте привязав. Подошел их господин, в черном весь, как сарацин. Маскою лицо закрыто, голос режет, как тесак. Вырвал он у капитана ту фигурку, что сжимал. Рассмеялся черт поганый, высадить нас приказал. Так мы с Кэпом оказались на скалистом островке, ни воды, ни провианта, хоть ложись да помирай. Но не бросила фортуна, подобрал один рыбак, и в рыбацкий поселок у моря, скорбной вестью издалека, белой чайкой вернулась о горе, словно в чайке душа моряка. Вот такая комарилья, а тебе наука впрок, не гоняйся за богатством, лучше бедным быть, дружок. Бенджамин Франклин, конечно же, кивнул. Ему не хотелось получить очередную оплеуху от старого пьяницы. Но вот рассказу он ни на грош не поверил. Одноногий Джо любил рассказывать страшные истории, сочиняя их на ходу. Бенджамин прикоснулся к груди, где под рубашкой скрывался амулет в виде орла. Он отправился в это плавание, чтобы заработать немного денег, но грубый быт и обычаи моряков были ему неприятны. Вернувшись домой, в Бостон, он хотел попросить расчеты сойти на берег. Юный Бен не представлял своего будущего, но точно знал, что оно не будет связано с морем. Виктор Смирнов, обзор 4 Готура. Добрый день, этнофаны. Команда Дриамп там в лице капитана, то есть моим, хочет поделиться парочкой мыслей по итогам 4-го тура. Этот обзорчик я пишу для всех, для читателей и судей, для писателей и художников, для пиарщиков, для всех наших конкурентов, для моей команды и даже для себя лично. В нем я поведу речь о нелегкой работе судей и связанными с нею проблемами, о реакции общественности на все происходящее, о сложностях и загадках всего конкурса и 4-го тура в частности. Начну с конца, пусть этот пункт покажется наименее глобальным, но все же он первичен по отношению к остальным. Итак, сложности конкурса на примере 4-го тура. Задание оказалось не из легких, Варвара Баландаева хорошо постаралась, написав очень занятное авторское начало. Вступление, выполненное в форме красочной и своеобразной речи моряка, рваная, но все же осязаемая ритмика, а также присутствие рифмы делает текст похожим на сказку или балладу. Причем не просто сказку, а авторскую сказку, наделенную своим колоритом и стилем, воспроизвести который – задача не для слабого. На примере нашей команды поясню. Мы уходили от заданного стиля осознанно. Я понимал, что полноценно не справлюсь с заданием, и даже не пытался, выдав только минимум по жаргону и морским терминам. Ставка была сделана на сюжет, который куда доступнее и богаче можно изложить в виде обычной прозы без стилизации. Все же разговорная форма повествования неизбежно сказывается на читабельности, причем почти всегда, не в лучшую сторону. Ну и, разумеется, на оформление и пиар, в этой области Антону и Дмитрию равных нет. Более того, по моему мнению, на все 100% задачу не осилил вообще никто. Кто-то сделал речь Кока более певучей, кто-то, наоборот, более жесткой, но все же разница всегда ощущалась. Хотя, признаю, некоторые команды справились более чем достойно, и перед ними я снимаю свою треуголку. А уж подать в такой форме действительно увлекательный сюжет – это вдвойне здорово. Вторая сложность задания заключалась в небольших подсказках, оставленных Баландаевой в тексте вступления. Таких мы с ребятами нашли две – упоминание рейсов в Гонконг и танца, который называется «Фокстрот». Гонконг стал британской колонией только в 1842 году. До этого времени это был, по сути, бедный рыболовецкий поселок, на котором торговому судну делать нечего, как, впрочем, и не торговому. Допустим, это зацепка спорная, но не вторая. «Фокстрот» появился в США в 1912-1913 году, а в Европе стал популярен только после Первой мировой войны. На основании вышеизложенного, я могу утверждать, что действие рассказа происходит в начале 20 века, или в конце 19-го, если Кок рассказывает о событиях давно минувших дней. Однако, все или почти все, в некоторых случаях эпоха неоднозначно угадывается из повествования, наши уважаемые конкуренты выхватили сабли и бросились в пиратскую тематику, 18 век, или даже 17-й. Признаться, я не знаю, должны ли судьи или сами участники заниматься тем, что Ежи Тумановский назвал охотой на лис. Возможно, не должны, но лично для себя я вопрос решил однозначно, это все же стоит делать, потому как проект «Этногенез» предъявляет очень серьезные требования к исторической достоверности происходящего на страницах книг. И на этой неоднозначной ноте я бы хотел перейти ко второму вопросу, интересующему общественность, к судейской работе. Быть судьей непросто. Думаю, никто не станет спорить с этим очевидным утверждением. Этим трем мужественным парням приходится проделывать немалую работу, вычитывая все конкурсные рассказы, и уж тем более сложно оценивать то, что пишут другие. И если с первым пунктом все более-менее ясно, со вторым работать уже сложнее. Особенно тяжко пришлось ребятам в этом туре, рассказов было 8, хороших и разных, и каждый имеет свой колорит, причем отчетливо индивидуальный. Я бы не взялся точно оценивать степень выполнения задания в работах, для меня это слишком сложно, но у судей выбора нет. Приходится работать. Сделаю небольшое отступление, чтобы просто сказать жюри большое спасибо. Это было сложно, но вы это сделали. Настолько хорошо, насколько смогли. Но продолжим. Хочу задать вопрос, который меня очень сильно интересует. По какому пункту оценивается эффективность охоты на лис, проведенной командами? По первому или второму, или не оценивается вообще? Вопросы эти не риторические, потому что я даже не представляю, как на них можно ответить. Очень хочу надеяться, что ответ появится у кого-нибудь в самое ближайшее время. Еще хотелось бы поговорить о сложности судейства по третьему пункту, охвату читательской аудитории. Ведь жюри приходится задумываться о многих нюансах. Например, улавливать разницу между хорошо подобранным артом или сделанным самостоятельно коллажем или полноценным авторским рисунком. И пиар, даже такая характеристика, как количество лайков может доставить немало проблем. Например, если у одной команды 20-30 сердечек, а у другой 50-60, и то, и другое вполне попадает под много, хотя разница очевидна. Вот, пожалуй, и все. Очень надеюсь, что никто не посчитал, что я хотел целенаправленно зацепить или обидеть судей или конкурентов. И если кому-то неприятно это читать, простите меня. Возможно, я позволил себе немного иронии, но не более того. Я искренне верю, что все, кто пишет, судит или читает в рамках этого конкурса, хорошие и талантливые люди, которые делают все для того, чтобы конкурс проходил интересно и честно. А я, в свою очередь, просто хотел донести несколько ценных, на мой взгляд, мыслей до всех. И вот самое главное из них. И судьи, и конкурсанты делают большую работу для читателей этногенеза. Очень надеюсь на то, что читатели оценят то, что мы делаем, и будут снисходительны ко всем. Спасибо за внимание. Капитан команды Dream Time Смирнов Виктор. Комментарий. Егор Жигулин, сейчас я совещаюсь с судьями по поводу команды Дримов и Живого. Вопрос в том, что по сути, Дримы единственная команда, которая попала в нужный временный промежуток. Цитата. Тогда поясняю. Я думаю, что Баландаева, когда писала авторское начало, оставила два подсказки. Фокстрот и Гонконг. Гонконг стал британской колонией в 1841, до этого рейсов туда быть не могло по причине их бессмысленности, что кораблю из Англии делать в рыболовецком поселке. Вторая зацепка – Фокстрот. Фокстрот зародился в США в 1912-1913 году, в Европе стал популярен после Первой мировой войны. В общем, наш оппонент промазал с эпохой, как и все кроме нас, по сути. Я бы это отнес к соответствию авторскому началу, но в целом это вопрос философский. Но я уверен, что эти зацепки по эпохе не случайны. И если он прав, то значит, что минимум на балл оценка повышается, а 3 балла, по 1 от каждого судьи, это то, чего команде не хватает для победы, плюс поданы еще несколько апелляций. А значит, ждем либо подтверждения теории от Варвары, ох уж и задала она задание, либо пересмотра оценок Денисом, либо и того и другого. Думаю, мы узнаем это завтра. Ну а пока добавляю сетку и новое задание. П.С. Извиняюсь, еще и Гончарук подметил. Георгий Гончарук, эй, я вообще-то тоже про Фокстрот подметил. Не надо. Андрей Маурин, да уж ошибочка вышла. К сожалению, моих скромных познаний не хватило, чтобы заметить эти нюансы. Но участникам стоило бы раньше об этом заявить, а не ждать, пока оценки выставят, учли бы и разобрались сразу. Данила Осипов, очень интересное рассуждение. Затычок пальцем в небо 3 балла. А как я люблю, когда новые правила вводятся при подведении итогов. Это же именно то, чего нас не хватало. Гениальная идея. Жму всем руку. О, а у меня идея появилась. Давайте добавим по 1 балл от каждого судьи за слово 5 в названии рассказа. Ведь 5 – это скрытые 3 пятерки, что как нельзя лучше коррелирует с названием песни «15 человек на сундук мертвеца». Антон Салтыков, Андрей, очень не хотелось кого-то напрягать. Думали, все обойдется и без этого. А раз уж возникает спорная ситуация, мы и вмешались. Данила Осипов, Антон, небольшая поправочка. Не спорная ситуация, а победа оппонента. Поэтому сразу вылез интересный факт. Андрей Маурин, Антон, жаль. Думаю, вмешались бы вы раньше. Поста над вашим и прочей ругани можно было бы избежать. А теперь как раз самый напряг и начнется. Виктор Смирнов, Андрей, честно говоря, мы, разумеется, рассчитывали победить, и более того, победить уверенно и без шума. Не получилось из-за того, что я очень сильно ошибся, как капитан и как писатель. И я, помнится, оставлял комментарий по этому поводу в обсуждении нашего поста, но вы меня проигнорировали. Не хотелось поднимать шумиху и лишать коллег по конкурсу баллов. В общем, самое время вспомнить про пословицу о благих намерениях. Еще раз извиняюсь перед всеми за эту шумиху. Если бы я был умнее, все было бы проще. Антон Салтыков, Андрей, теперь понимаю. Но Виктор, кстати, на вашу оценку ответил сразу, что готов пояснить кое-что по поводу времени действия. Данила Осипов, Андрей, вы не правы. Ругань – это если кто-то кого-то назовет человеком, испытывающим тягу к лицам одного с ним полом, а сейчас имеют место трения. Виктор, то есть когда выяснилось, что мало того, что вы не победили уверенно, но и проиграли, вы решили устроить спор. Почему я не спорю с судьями? Андрей и Маурин, Виктор, вы сказали, что поясните после оценок и оставили множество туманных намеков, откуда же я знал, надо было не оставлять комментарий, а писать мне, а лучше сразу Егору в личку. Но чего уж теперь, что сделано, то сделано, посмотрим теперь, чем это кончится. Виктор Смирнов, Андрей, признаю, мой косяк, хотелось играть не только честно, но и красиво. Андрей и Маурин, Антон, обратил, только надо было пояснять, а не предлагать, в конце концов это вам надо в первую очередь. Моя оценка основывалась совсем не на этом моменте, просто еще одна нестыковка, как я думал, поэтому менять ее я не собирался. Ну и выяснять не стал, решил, дождусь поста после подведения итогов. А оно вот как, оказывается. Данила Осипов, ставлю сотку, что меня сольют, кто поддержит? Виктор Смирнов, Данила, откуда мне знать? Я, кстати, ни с кем не спорю, просто доношу некоторые мысли. С какими-то из них согласятся, с какими-то, нет. Ефим Жигулин, Данила, но справедливо же сольют. Данила Осипов, Ефим, ввод дополнительного правила за повышение баллов за взятое от балды время действия после публикации работы получения оценок жюри, это справедливо? Данила Осипов, давайте тогда за использование реальных исторических персонажей тоже добавлять баллы. Ой, а у меня же таких персонажей штук 5, это же целых 5 баллов. Ефим Жигулин, Данила, ну судьям нужно указать на их допущенные ошибки. И раз судьи согласны, значит все ля-ви. Данила Осипов, или за использование в рассказе фигурки дельфина, ведь именно о ней шла речь в начале рассказа. Ефим Жигулин, лучший вариант, это устроить голосование участников сообщества или заставить всех написать штрафной рассказ. Как вам это? Данила Осипов, Ефим, давайте укажем. Я уже неоднократно писал о глупости использования критерия, касающегося количества лайков. Меня проигнорировали, а вот моих оппонентов почему-то выслушали. Виктор Смирнов, ладно, дамы и господа, думаю, пришла пора успокоиться и идти спать. Я свои ошибки осознаю и очень надеюсь, что апелляция даст нам возможности справиться. У меня отличная команда, которую я постараюсь так больше не подводить. Спокойной ночи всем, и еще раз извините за этот бардак. Егор Жигулин, Ефим, со штрафным рассказом, хорошая тема, подумаем. Ефим Жигулин, Егор, ехал. Данила Осипов, Андрей, мне бы хотелось сказать пару слов по третьему пункту. Да, действительно всего 6 лайков и один отзыв, но обратите внимание, что эти лайки им настоящие. Не в том смысле, что их оставили настоящие люди, а в том, что их поставили люди, которых я в глаза не видел, с которыми не знаком, которых не просил лайкать, как делают некоторые авторы, подключая своих друзей. То есть эти люди самостоятельно решили прочитать рассказ, он им понравился и они самостоятельно решили поставить лайк. Я говорю о том, что подобные лайки, о которых не просит, гораздо ценнее лайков многочисленных друзей и знакомых, и честное слово, получить при этом один балл, за то что не клянчу лайки у друзей, по меньшей мере обидно. Причем двое судей явно согласны со мной, так как поставили 3 и 4 балла в сумме, а вот третий судья поставил всего 1 балл. Посему прошу пересмотреть оценку этого пункта в силу вышесказанного. Ефим, заставить. Круто звучит, а про штрафной рассказ еще круче. Основание для написания штрафного рассказа – 39 против 37 баллов. Итоги вывешены. Конец. Победитель найден. Артурчик Ахтямов. Лайки и отзывы – это больная тема этого конкурса, и немного недорегулирована, у каждого судьи свое мнение на этот счет. Андрей Маурин, Данила. Свою оценку пересматривать не собираюсь, так как полностью в ней уверен и с другими судьями на этот счет категорически не согласен. Это их дело, спорить с ними не стану, но буду стоять на своем. Ефим Жигулин, Данила, 2 балла, это несерьезно и хлипко, как победа Собинина. Артурчик Ахтямов, Ефим, а его победа серьезна? Данила Осипов, и раз уж я все равно проснулся, то объясню-ка я вам, ребята, вот какую вещь. 1. После вывешивания результатов по общим правилам результаты не меняют. 2. Кто сказал, что за угаданное время надо добавить по 1 баллу? Почему не по 2? Где написано, за что конкретно выставляются баллы? Нигде. В таком случае баллы за угаданное время действия входят в уже выставленные баллы. 3. Я что-то не понял. Кто автор рассказа? Я или кто-то другой? Это может быть во вселенной вашего рассказа «Фокстрот» придумали в начале 20 века? А во вселенной моего рассказа он существует с середины 13.4. Почему принимаются жалобы только от моих оппонентов? Я несколько раз попросил разобраться с лайками. В ответ ноль внимания. Андрей, обоснуйте свою оценку, пожалуйста. Андрей Маурин, 1. По каким таким общим правилам? 2. Я бы, кстати, 2 добавил. 1 к первому пункту и 1 ко второму. А вообще мы еще не решили, 1 балл это минимум, но и этого достаточно. 3. Рассказы пишутся все-таки по вселенной проекта «Этногенез», во многом построенной на исторической достоверности. Если у вас она не соблюдается, значит вам дополнительный минус за это. 4. Как видите, жалобы ваших оппонентов я тоже вовремя не принял к сведению, а зря. По поводу вашей оценки я все уже пояснил вроде, но могу повторить. Оформление у вас не ахти, вызывающие доверие лайки, это хорошо, но их все же мало, а отзывов, основной критерий, на мой взгляд и вовсе два, причем один плохой, а другой, от вашего соперника, чтобы вас порадовать. Данила Осипов, Андрей, то есть лучше надоить 50 лайков с друзей, да. Степан Потапов, фига тут развели. Данила Осипов, ребят, хотел поинтересоваться. Вы ведь понимаете, что конкурс – это гражданско-правовое отношение, урегулированное нормами права, а изменение количества начисленных баллов после введения критерия соответствия рассказа заявленному промежутку времени, введение нового правила конкурса, что является изменение старых правил. Если правила будут изменены, мне не останется ничего, кроме как составить исковое заявление и обратиться в суд. Егор, вы ведь организатор конкурса, сообщите, пожалуйста, ваши данные. Заранее спасибо. Антон Салтыков, Данила, хорош кокетничать. Правила никто не менял, судьи просто учли один важный факт, и мы сообщили о нем. Данила Осипов, Антон, введение нового критерия оценки является изменением условий конкурса. Ты понимаешь значение слова «кокетничать»? Нет, тогда и не отсвечивай. Антон Салтыков, Данила, несколько дней назад публично извинился, обещал, что впредь будешь относиться к другим с уважением. Но слова твои, теперь очевидно, ничего не стоят. После этого ты еще начинаешь шантажировать судом, судьям, наверное, от страха нужно политическое убежище искать в Мексике. Андрей Маурин, Данила, критерии-то те же. Рассказ, задание, пиар. Просто все мы, и вы в том числе, недооценили задание, что повлекло за собой судейскую ошибку. Ее мы сейчас и исправляем. Данила Осипов, Андрей, то есть вы совершили ошибку. А с чего вы взяли, что вы совершили только одну ошибку? Я вам со всей ответственностью заявляю, что мой рассказ вы тоже недооценили. Антон, почему шантажировать? Я честно сообщаю, что я сделаю. Антон, а суда бояться не надо, он не страшный. Денис Питерский, Андрей, я знаю один правильное решение этого спора, за неоднократный троллинг комментариев, за неуважение к администрации и критику судей, за хамское поведение и ругань с рядовыми участниками этой группы, занести Данилу Осипова в банлист, тем самым дисквалифицировать команду «Живое» из конкурса и тем самым пропустить в следующий тур ребят из «Дримов», кто за. Данила Осипов, Антон, понимаешь, в тот момент было необходимо разрядить обстановку, с чем я успешно справился. Андрей Маурин, Данила, не только я, к слову сказать, ну почему же, не одну, со всей ответственностью заявляю, что, в свете открывшихся обстоятельств, ваш рассказ я переоценил. Данила Осипов, Денис, да ну, это что за основания такие, за критику судей, у меня есть свое мнение насчет их действий, которое я выразил, и в чем же я проявил неуважение. Андрей, не может быть, и как же вы это сделали? Андрей Маурин, Данила, не учтя при оценке время действия, оговоренное в задании. Данила Осипов, Андрей, в чем выражается ваша переоценка? Андрей Маурин, Данила, думаю, если будет пересмотр оценок, то сниму с вас столько же баллов, сколько добавим вашим оппонентам. Денис Четверов, в таком случае, если речь идет о временном промежутке, то да, ребята попали в точку, ну, когда вот так вот разжуют, конечно, все понятно, но стилистика и ритм не соблюдались, а ведь это и было задание. Потому-то я и поставил ноль, нет ритма. Заданный автором и стилистика текста отличается от авторского начала, а исторические детали я бы отнес к первому пункту, литературность, интересность, атмосферность. Дополнительные детали в рассказе как раз и делают его более интересным. Но ведь задание это другое совсем, сохранить стилистику и ритм. Предложения короткие, 15-19 гласных с ударением на последнем слоге. Ну за обилие жаргона, конечно, баллы можно ставить. Денис Питерский, произвол администрации, безграмотность отдельных судей, теперь еще одного из них бесхребетным существом назвал, это ли неуважение. Данила Осипов, то есть если судья безграмотный, и ему об этом говорят, то это неуважение, это называется правда. С произволом и бесхребетником то же самое. Андрей, на каком основании, интересно, вы читать не умеете? В задании написано сохранить стилистику и ритм. Про время ни ползвука. Андрей и Маурин, Данила, задание не только в непосредственно самом задании, но и в авторском начале, которое надо продолжить. Оно должно в тексте рассказа быть к месту и гармонично им дополняться. Денис Четверов, Данила, в задании сказано: сохранить стилистику и ритм, обилие терминов и жаргона, только за жаргон, да, балл можно ставить, за стилистику и ритм, нет, все прочее, относиться к литературности и интересности рассказа. Лично я по инерции проверяю только стилистику и ритм, про жаргон и термины забываю, отсюда накладка возникла. Данила Осипов, Андрей, это ты сам придумал? Андрей Маурин, Данила, что тут было придумывать? Это очевидно, ведь задание – продолжить рассказ. И вы вроде бы не имели ничего против, когда я использовал этот критерий оценки в прошлых турах. Данила Осипов, Андрей, если уж честно, то судили вы из рук вон плохо. Ни аргументации, ничего. Тупо оценки взятые с потолка. Даже непонятно, что вы оценивали. Андрей Маурин, Данила, что же вы, такой честный и прямолинейный, так долго молчали? Три тура я плохо отсудил. Но лучше поздно, чем никогда. Спасибо за критику, приму к сведению. Все-таки один тур уж досужу, как умею, а на следующий конкурс меня, наверное, в судьи и не возьмут, раз такое дело. Денис Четверов, Андрей, сами вызываться не будем. Пусть народ голосованием решает, кто же их самих и будет судить. Егор Жигулин, Данила, суд это хорошо, это я люблю. Но вы еще раз подумайте, подходит ли статья под наш случай, потому как после того, как я выиграю суд, вы будете возмещать мне судебные расходы. Артурчик Ахтямов, ахаха, Данила, на кого ты лезешь? Ладно, так и быть, воздержусь. Кто Егор по профессии? Мне уже кажется, что судьям надо было, как в фильме Михалкова, 12, засесть в спортзале и обсудить, кому сколько ставить. Артем Манутов, Денис, и в итоге-то что получается? Вы сказали, за жаргон 1 балл можно поставить, и Андрей сказал, что тоже добавит 1 балл. Получается поровну, ничья, обе команды в пятый тур проходят, или как вы будете действовать? Денис Четверов, Артурчик, настрое, не забывай. В принципе, если взять еще Егора, Вадима, Шимуна, Варвару и Максима, не, еще четверых надо набрать. Артем, мое дело оценки выставить, кто дальше проходит, это уже Егор решает. Добавлю лишь, что все судьи ставят по третьему задание по 1 баллу. Варвара Баландаева, приветствую участников группы. Все участники проявили недюжинные старания и рвение, все рассказы порадовали, но выбрать наилучших из лучших – непростая задача. Поэтому для разрешения спорной ситуации дается дополнительный короткий раунд. Начало текста будет вывешено вечером. Виктор Смирнов, спасибо, ценим. Я так понимаю, условия и сроки тоже будут особые, не будем же мы задерживать ход конкурса в целом. Причем победителю поры еще придется успеть в сжатые сроки добить рассказ по пятому туру. Егор Жигулин, Виктор, да, не будете, но к пятому туру можно и сейчас готовиться. Никаких заданий, отзывов и лайков не надо, только рассказ и все. Виктор Смирнов, понятно, спасибо, работаем. Дмитрий Климов, а не будет потом нареканий типа кто-то был не в курсе ТК, был занят основным заданием полуфинала и не заходил в группу, так как был уверен, что победил в этом туре? Ксения Власова, задание только для живой и дриам там. Егор Жигулин, Ксения, да. Денис Питерский, Дмитрий, в любом случае я думаю, утешительный приз, отличное утешение в этот раз, книга да еще и с автографом. Антон Салтыков, Егор, так он скажет опять, что это нечестно, да и в одиночку писать азарта нет, лучше уж предупредить. Виктор Смирнов, Антон, у меня уже не то, что азарта, у меня, здоровья нет. Держать 7-8 статей по Шерлоку и еще больше по Жанне, это те еще пирожки. Егор Жигулин, Антон, я ему ссылку кинул, можешь тоже предупредить. Лиза Цветкова, Виктор, надеюсь, что ваши старания не будут напрасны. Удачи вам. Виктор Смирнов, Лиза, мы делаем все, что можем. Вечером вы уже сможете прочитать то, что получится в результате, а утром кто-то покинет этот конкурс. Лев Михайлович, 16, условия равные для обеих команд, если одна не справляется с заданием, то какая разница, в чем причина? Дополнительный тур. Варвара Баландаева, итак, для команд, идущих ноздря в ноздрю, объявляется дополнительный раунд. Задание несложное, продолжить текст 17, с временем и местом событий вопросов возникнуть не должно, со стилем, думаю, тоже. Объем не более 12 знаков. Срок сдачи – до 24.00 в среду. Результаты – в четверг утром. Победитель пройдет в пятый тур, а его соперник получит поощрительный приз в виде тамплиеров 2 с автографом. Новое расследование мистера Холмса. Приветствуется оригинальность сюжета и использование дедуктивного метода. Дрям там, Виктор Смирнов, человек со шрамом. Добрый вечер, читатели. Операция «Пятый тур» или «Ничего» вступает в заключительную фазу. Мы, наконец, закончили штрафное задание от Варвары Баландаевой и ждем результатов. Ваши комментарии и оценки не принесут нам никаких бонусных баллов, но согреют душу. Ваши дрям там. Интересных дел давно не было, и мистер Холмс начал впадать в состояние сродни анабиозу. Он часами лежал на диване с открытыми глазами и почти не реагировал на мои замечания. Вставал для того, чтобы сварить кофе или выхватить какую-нибудь из стоявших на полке книг, пролистать пару страниц и опять отключиться. Бездеятельность оказывала на него исключительно подавляющее влияние. За последнюю неделю мы пару раз были в анатомическом театре, один раз на концерте виолончели и один в лаборатории больницы Святого Варфоломея. Также, в связи с отсутствием расследований, финансовое положение знаменитого сыщика тоже ухудшилось. Шерлок перешел на дешевый табак, и теперь клубы едкого сизого дыма застилали нашу гостиную на Бейкер-стрит 221 и постоянно щипали глаза. Я спустился на улицу, чтобы приобрести у разносчика газет «Утренние ведомости», а когда поднялся в гостиную, мой компаньон все так же оставался безучастен. Когда же я пробежал глазами передовицу, раздел светских и коммерческих новостей, пространную и гневную статью некой миссис Хьюстон о проблемах по защите соболей в России и перешел к колонке происшествий, мистер Холмс оживился. Это было единственное, что интересовало его в газетах. И что там пишут эти несносные журналисты? Сейчас, ага, дерзкое ограбление на Реджент-стрит. Перед витриной мехового магазина неизвестный преступник сорвал с жертвы колье стоимостью в 214 фунтов и скрылся. На Оксфорд-стрит поссорились торговки горячими пирожками. Одна из них нанесла конкурентке удар деревянным подносом по голове. Потерпевшая доставлена с обширной гематомой в больницу. Как все банально и пошло. Таков этот мир, мистер Холмс. А, вот уже интереснее. Строителями Тауэрского моста обнаружено тело утопленника, прибитое рекой к опоре. На вид пожилому мужчине около 60 лет, личность пока не установлена, подробности выясняются. Золотые часы и наличность в размере 15 фунтов не тронуты. По мнению констеблей, осматривавших труп, смерть произошла по причине несчастного случая или самоубийства. Несчастный случай или самоубийство. Холмс нервно сел на диване. Да об этом можно написать повесть. О чем только думают эти тупицы. Он поправил ворот халата. Доктор Ватсон, у нас будут гости. Подойдите к окну и скажите, что вы можете сказать об этих двоих. Я уже привык к способности мистера Холмса видеть через стены, вернее, сопоставлять мельчайшие факты. Вы слышали? Под окнами остановился кэп. Дверцы хлопнули дважды. Ну, разглядеть визитеров мне не удалось, они зашли довольно быстро. Через четверть минуты раздался звонок, и на пороге появился мужчина, второй, вероятно, остался дежурить внизу. Признаться, это обстоятельство меня смутило. Рад приветствовать, господин Хантер. Сэр Самуэль Хантер. Незнакомец поклонился и занял позицию у окна, так, что солнечный свет мешал изучать черты его лица. Однако это не помешало мне разглядеть странный шрам на щеке, что-то вроде звезды или круга с лучами. Чем могу вам служить? Я перевел взгляд на Холмса. У сыщика глаза заблестели таким лихорадочным блеском, что я невольно разволновался. Буду краток, мистер Холмс. Пустяковое дело. Я здесь проездом и должен был повидать своего и своего дядю, доктора Байерли. Он занятый человек, но никогда не пропускал встречи. Жду целых 3 дня, а от дяди ни слуху, ни духу. Думаю, вам не составит труда навести про него справки. А что вы можете еще сказать про своего дядю? Добрый забавный старик. Его интересовали древности, всякого рода фигурки. Доктор Байерли написал ряд трудов по истории тамплиеров. В научных кругах должны знать. А после раскопок в катакомбах Парижа он совсем помешался. Все работал, работал. Вот и сейчас, наверное, где-нибудь в пыли старинной библиотеки. У меня совсем нет времени, мистер Холмс, гонится за ним по музеям. Наведите справки, я вас прошу, а я в долгу не останусь. Собирайтесь, Ватсон, мы выезжаем через 10 минут, почти крикнул Холмс, когда двери за Хантером закрылись. Мы отправляемся на поиски доктора прямо сейчас, мы отправляемся в Скотленд-Ярд, мой друг. Думаю, вы прекрасно поняли, что Хантер никакой не племянник доктора Байерли. Вы так уверены в этом, потому что он ни разу не назвал доктора по имени, не только. Видите ли, Ватсон, доктор Ричард Байерли довольно известная в научных кругах фигура. Мне приходилось слышать о нем. Правда, в основном в связи со скандалами. Хантер первый, пожалуй, единственный человек, который когда-либо называл старого склочника Байерли добрым и забавным, ответил Холмс, открывая ящик стола, и вот еще что, возьмите револьвер, что-то подсказывает мне, что он может пригодиться. Мы еще не успели подойти к кабинету нашего друга в Скотленд-Ярде, Тобиаса Грегсона, когда поняли, что там творится неладное. Крики, которые оттуда доносились, были слышны на весь этаж. Несчастный случай. Инспектор, неужели полиции не понять, что Патрика Брауна убили? Да-да, Грегсон, это было убийство. Я понятия не имею, кто это сделал. Но уверяю вас, что доктор Браун был убит, и скоро они придут и за мной. Что? Нет, я понятия не имею, что им нужно. Успокоиться. Да я, черт возьми, и так спокоен. После этих слов, из кабинета Грегсона буквально вылетел невысокий пожилой мужчина в темных очках. Коротышка несся по коридору прямо на нас, когда его остановил тихий голос Холмса. «Доктор Ричард Байерли?» – спросил мой друг. Я представления не имел, как ему это удалось, но, похоже, Холмс не ошибся. «Да-да-да, это я», – ученый как будто налетел на невидимую стену. На мгновение в его голосе послышался страх. «Я доктор Ричард Байерли, а кто вы такие, и что вам от меня нужно?» «Меня зовут Шерлок Холмс, я частный сыщик, а это», – Холмс указал доктору на меня, – «мой друг и коллега доктор Джон Ватсон. Подозреваю, что вы правы, сэр. Ваш знакомый, доктор Патрик Браун, сегодня утром был обнаружен рабочими мертвым в Темзе. На его теле не обнаружено никаких повреждений, бумажник и ценные вещи остались нетронутыми, поэтому полиция склоняется к версии самоубийства или несчастного случая. Однако вы считаете, что доктор Браун был убит, и, похоже, у вас есть на то все основания. Откуда вы все знаете?» Изумленно произнес доктор Байерли, тело опознали только полчаса назад. Я опознал, если быть точным, у покойного не было ни родственников, ни близких друзей. Доктор, люди в его возрасте и положении редко становятся самоубийцами, ответил Холмс, как, впрочем, и жертвами несчастных случаев, связанных с Темзой. Но сейчас речь не об этом. Сегодня утром к нам с доктором заходил человек по имени Самуэль Хантер, представившийся вашим племянником. Думаю, он может быть связан с гибелью Патрика Брауна и, разумеется, связан, мистер Холмс, перебил моего друга доктор, у меня нет никаких племянников. Через полчаса мы уже сидели в кофейне на улице Уайтхолл. Итак, доктор Байерли, мы с Ватсоном можем вам помочь, начал Холмс, но для этого необходимо, чтобы вы рассказали нам обо всех ваших догадках. Что ж, похоже, у меня нет выбора, печально согласился тот, но я хочу попросить вас, чтобы все осталось между нами. Если бы я рассказал полиции все, что собираюсь поведать вам, меня, вероятнее всего, сочли бы сумасшедшим. Но вам, мистер Холмс, можно доверять. Я много слышал о вас. В Лондоне ваша репутация сыщика просто безупречна. Все началось с этих проклятых раскопок в парижских катакомбах. Вы что-нибудь знаете о тамплиерах? Кажется, какой... то средневековый рыцарский орден, ответил я. Не просто орден, молодой человек, заметил доктор, а один из самых загадочных и могущественных орденов до самого своего разгрома в начале 14 века. Их власть была настолько велика, что Филипп Красивый, впрочем, я отвлекаюсь от главного. Столь колоссальное могущество было достигнуто рыцарями храма не только благодаря военной силе или успехам в торговых делах. В некоторых рукописях упоминаются артефакты, фигурки из металла, которые могли наделить их владельцев сверхъестественными способностями. Признаться, я и сам до конца не верил в существование магических предметов, пока нам с Брауном не удалось обнаружить вот эту. Доктор расстегнул на рубашке верхнюю пуговицу и вытащил цепочку, на которой висела фигурка из светлого блестящего металла. Присмотревшись, я понял, что она изображала единорога. Это и есть один из тех артефактов, доктор, спросил Холмс, протянув руку, чтобы прикоснуться к фигурке, и какие же возможности она даровала вам. «Я не знаю», — воскликнул Байерли, испуганно спрятав единорога обратно под рубашку. Увидев, что никто не собирается отбирать у него артефакт. Он немного успокоился. «Простите меня, джентльмены, я не знаю, что может дать эта фигурка, кроме постоянного страха ее потерять. И посмотрите, что она со мной сделала». С этими словами доктор Байерли снял очки, и мы впервые увидели его глаза. Зрелище было странным. Даже невозмутимый Холмс, казалось, был ошеломлен. Глаза доктора были разного цвета, один – голубой, другой – ярко-изумрудный. «Занятная вещица», – произнес Холмс. «Однако я все еще не понимаю, как она может быть связана с убийством вашего коллеги. У него тоже была фигурка, мистер Холмс, кажется, ворон, хотя я могу ошибаться». «Мы нашли две», – ответил доктор. «Я понимаю, что это недостойно звания ученого, но соблазн был слишком велик. Патрик тоже не расставался со своей. И вот, два дня назад он исчез, а сегодня его нашли. Те, кто это сделал, не взяли дорогие часы и бумажник, но фигурки нет. И теперь, я боюсь, они придут за мной. С тех пор, как мой коллега пропал, я не появлялся дома». План Холмса был до смешного прост. Доктор отдал нам ключи от своих апартаментов. Спустя пару часов, когда мы уже заняли свои места в гостиной, появился и сам, сразу же отправившись в спальню. Мой друг не ошибся, около полуночи на лестнице раздались осторожные шаги. Преступник быстро вскрыл замок и проник в квартиру. Когда он подошел к двери спальни, Холмс включил свет. «Не двигайтесь, мистер Хантер, вы арестованы по подозрению в убийстве доктора Патрика Брауна», произнес сыщик. «Я не успел даже заметить, как в руках у человека со шрамом появилось оружие. Но даже он не смог тягаться в скорости с Шерлоком Холмсом. Один за другим прогрохотали два выстрела, и Хантер повалился на пол. «Кончено», — сказал мой коллега, убирая револьвер. «Можете выходить, доктор». Я бросился к Хантеру. Его было уже не спасти. Кровь пузырилась на его губах. Я расстегнул его рубашку, чтобы лучше разглядеть раны, и моим глазам открылась ужасающая картина. «Боже, что это?» пробормотал я. Вся грудь и плечи Хантера были испещрены шрамами, подобными шраму на щеке. Похоже, эти символы выжигались на теле человека каленым железом. Некоторые, вроде креста тамплиеров или пентаграммы, я видел раньше. Кроме них было несколько цитат из Библии на латыни, а также другие знаки, смысл которых был мне непонятен. «Это мои грехи», — проговорил умирающий, словно прочитав мои мысли. «По одному за каждый останутся неискупленными вы воры, взяли то, что вам не принадлежит». Хантер закрыл глаза. «Фиат волунтастуа, сицут ин целе ет интерра». С этими словами несчастный умер. «Невозможно». Я оглянулся и увидел доктора Байерли. Старик стоял, опираясь на стол. Лицо его было белым, словно мел, дрожащие губы испуганно шевелились. «Невозможно», — повторил он, — «прошло более 500 лет. Неужели?» Тут силы окончательно оставили ученого, и он потерял сознание. Примерно через полчаса доктор пришел в себя. Едва открыв глаза, он сразу же попросил Холмса подойти. «Возьмите». Дрожащей рукой Байерли достал из-под рубашки единорога и вложил фигурку в ладонь моего друга. «Возьмите его, мистер Холмс. Вы спасли мне жизнь». Видя, что сыщик не решается принять столь драгоценный подарок, старик добавил: «Они снова придут за ним. Возможно, если его у меня больше не будет, они пощадят меня. Тем более, я так и не научился им пользоваться», — добавил старик с грустной улыбкой. «Почему-то мне кажется, что вам он подойдет больше». Живой Данила Осипов. Предпоследнее дело Шерлока Холмса. На тот момент еще живого от команды живого. Интересных дел давно не было, и мистер Холмс начал впадать в состояние сродни анабиозу. Он часами лежал на диване с открытыми глазами и почти не реагировал на мои замечания. Вставал для того, чтобы сварить кофе или выхватить какую-нибудь из стоявших на полке книг, пролистать пару страниц и опять отключиться. Бездеятельность оказывала на него исключительно подавляющее влияние. За последнюю неделю мы пару раз были в анатомическом театре, один раз на концерте виолончели и один в лаборатории больницы Святого Варфоломея. Также, в связи с отсутствием расследований, финансовое положение знаменитого сыщика тоже ухудшилось. Шерлок перешел на дешевый табак, и теперь клубы едкого сизого дыма застилали нашу гостиную на Бейкер-стрит 221 и постоянно щипали глаза. Я спустился на улицу, чтобы приобрести у разносчика газет «Утренние ведомости», а когда поднялся в гостиную, мой компаньон все так же оставался безучастен. Когда же я пробежал глазами передовицу, раздел светских и коммерческих новостей,

что он любит посидеть в библиотеке, и говорите, что регулярно встречаетесь с ним, но понятия при этом не имеете, где он живет. Простите, но я вам не верю. Возможно, у вас были причины не говорить, где живет ваш дядя, но, поверьте, лучше всего начать с дома. Давайте не будем терять время и отправимся к вашему дяде. Вдруг он дома, и мои услуги окажутся совершенно ненужными, тогда вы нальете мне рюмочку хорошего виски, оплатите дорогу до дома, и будем считать, что вы мне больше ничего не должны. Ну же, чего вы ждете? Ваш кабмен уже уехал. Идите, ловите нам повозку. Мистер Хантер выслушал речь Холмса, кивнул и вышел из комнаты. Внизу хлопнула дверь. «Холмс, но у вас нет трости», — заметил я. «Разумеется, Ватсон», — Шерлок снял с головы цилиндр и начал вертеть его в руках. «Я хотел спросить, вы так и носите с собой тот револьвер?» «Да, отлично». Холмс одним движением нахлобучил себе на голову цилиндр. «Наш новый знакомый, мистер Хантер, не тот, за кого себя выдает. Никакой он не племянник. С чего вы взяли?» «Во-первых, он на ходу придумал версию про племянника. Во-вторых, соврал, что не знает, где живет его дядя. А в-третьих, зачем племяннику доктора исторических наук пистолет? Ну, а в-четвертых, вы помните, что в кэбе было два человека. Бьюсь об заклад, что второй мужчина сейчас в переулке на тот случай, если мы с вами решим уйти не попрощавшись. Но зачем мистеру Хантеру врать про дядю? Не имею ни малейшего понятия, но надеюсь, что в скором времени мы это выясним», — договаривал Холмс уже на лестнице. «Холмс, постойте, но он же врал. Разве можно ему доверять?» Сыщик перепрыгнул сразу через три ступеньки, а приземлившись с коротким хыканьем нанес несколько быстрых ударов по воздуху. «Ватсон, друг мой, я чувствую себя ненужным. Скука почти доконала меня. Еще немного и я бы полез на стену, если бы не любезное предложение господина Хантера поучаствовать в розысках доктора Байерли». Холмс сбежал по крылечку и сходу запрыгнул в ожидающий нас кэп. «Мистер Ватсон, я не ошибся, вы едете с нами?» Мистер Хантер был сама любезность. Хмуря брови, я залез в кэп и сел напротив Холмса. Сэмюэль Хантер сел рядом со мной. Как только захлопнулась дверца, кэп тронулся. Похоже, кэбмену уже сказали адрес, куда следует нас отвезти. Ехали мы в полном молчании. Холмс прикрыл глаза, делая вид, что задремал, а может и действительно прикорнул. Мистер Хантер только улыбался, стоило мне взглянуть на него, поэтому я ограничился тем, что разглядывал потертый цилиндр Шерлока и стенку кэба за его спиной. Наконец кэб остановился, и мистер Хантер пригласил нас на выход. Оказавшись на улице, я огляделся. Мы стояли у небольшого опрятного двухэтажного домика с аккуратной чугунной оградой и вьюном на оконных решетках. Холмс бодрым шагом направился к парадному входу. «Мистер Холмс», — Хантер нагнал сыщику и пошел рядом. «Тут такая оказия, у меня нет ключа». «Не проблема». Холмс был как всегда самоуверен. «Ключ мне не нужен». Шерлок остановился перед дверью и внимательно осмотрел дверное полотно. Дерево, покрытое зеленой краской, местами рассохлось, но дверь была еще крепкой. Холмс взялся за приспособленное в центре двери кольцо и несколько раз постучал, прислушался и глубокомысленно изрек. «Видимо, никого нет дома». Мистер Хантер досадливо покачал головой и несколько иронично заметил. «Мистер Холмс, если бы доктор был дома, я бы знал об этом». «Не сомневаюсь, мистер Хантер, не сомневаюсь», — ответил Холмс, наклонившись к дверному замку, удовлетворенно хмыкнул, запустил руку в карман и выудил оттуда две искривленные железяки, ловко сунул их в замочку скважину и немного повертел. Раздался щелчок, и Холмс распахнул дверь, предварительно спрятав отмычки. «Господа, прошу в дом. Уверен, что у доктора Байерли есть отличный скотч или даже виски. Не думаю, что старик будет против, если мы выпьем по маленькой для согрева. На улице такой холод. Мистер Холмс, так нельзя». Сэмюэль Хантер метнулся за сыщиком, который уже скрылся в недрах дома. Я последовал за ним. Оказавшись в прихожей, прикрыл входную дверь, надеюсь, соседи не вызвали констеблей, увидев, как трое незнакомцев вломились в дом достопочтенного историка, и только после этого огляделся. Уютная, но пыльная прихожая, в которой я оказался, производила впечатление того, что хозяин либо давно не появлялся дома, либо ставил чистоту далеко не на первое место. Судя по томику Байрона на тумбочке, на котором было гораздо меньше пыли, чем на столешнице, можно было сделать вывод в пользу второго. Но где Хантер и Холмс? Оба обнаружились в гостиной. До меня донесся конец тирады Холмса. Что-то искали и не нашли. Только после этого я обратил внимание, что в гостиной царит полный хаос. На софу с ручками из темного дерева навалены книги, снятые с полок массивных шкафов у стены. Ящики письменного стола выдвинуты, а их содержимое вывалено на стол. Здесь что-то искали, похоже на то, мрачно заметил Хантер. Но не нашли, внес свою лепту Холмс, двумя пальцами выкидывая стоящие на тумбочке чашки с чаем лимон. После чего понюхал жидкость и сделал глоток, сморщился и поставил чашку на место. Не нашли, с чего вы взяли? Здесь полный разгром, нужно вызвать полицию. Не стоит, возразил Шерлок, обходя по периметру комнату и осматривая разбросанные предметы. Мы вломились в дом, так что обойдемся без полиции. К тому же вам разве не хочется найти то, что здесь искали? Хотите сказать, что воры ушли ни с чем? Так точно, сэр, Холмс шутливо отдал честь. По вашему лицу я вижу, что вам интересно узнать, почему я думаю, что некая вещь, которую искали воры, до сих пор находится здесь. Элементарно, Ватсон, здесь перевернуто все вверх дном, даже на кухне и в спальне. И что, а то, что зачем переворачивать вверх дном весь дом, если искомый предмет найден? Какова вероятность того, что искомое было обнаружено в самом конце, в самом последнем месте, которое было обыскано неизвестными? Нет, то, что искали, все еще здесь. Нужно только найти это. Зачем? Пока не знаю, но думаю, лишним это не будет, Ватсон. Гаркнул Холмс так, что я подпрыгнул. Что? Что случилось? Ничего. Уйдите с ковра. Я молча повиновался. Вот вечно он так, постоянно чудит. Вот зачем нужно было так орать? Я что, глухой? Нет. Ему просто нравится заставать врасплох людей. Тем временем Шерлок носком ботинка поддел край толстого ворсистого ковра и начал отпихивать его в сторону. «Что вы делаете?» – поинтересовался мистер Хантер, с интересом взирая на действия сыщика. «Весь дом уже обыскали, поэтому я не вижу смысла второй раз все осматривать. Скорее всего, тайник на видном месте, именно поэтому его не обнаружили. Единственная вещь, которая лежит на своем месте – этот ковер. Не знаю, почему наши предшественники не заглянули под него, но я полон решимости посмотреть, что находится под ним». Хантер, понимающе заулыбался и принялся помогать Холмсу. «Ага», – торжествующе воскликнул Шерлок, глядя на пустой паркет. «Ага, лично я ничего не вижу, кроме пыли. Ватсон, порой вы не сообразительнее дрессированной обезьяны, которая умеет носить фрак и есть вилкой и ножом. Смотрите». Шерлок опустился на колени и энергичными движениями начал разгонять пыль. «Апчхи!» – сказал я. Чуть позже ко мне присоединился Хантер. На пару мы чуть не вычихали все гланды. Один Холмс будто не замечал пыль, которая покрыла его с ног до головы. «Холмс! Прекрати апчхите!» «Спокойствие, Ватсон! Только спокойствие!» «Смотрите!» Я пригляделся и с удивлением обнаружил, что под слоем пыли обнаружилась надпись, нацарапанная на паркете то ли гвоздем, то ли опасной бритвой. «Нонабис, домине, нонабис, туасиднамини да глориам», продекламировал Холмс. «Не нам, Господи, не нам, но твоему имени воздать славу», девиз тамплиеров. Вот только, Холмс начал мерить шагами комнату, бормоча что-то под нос. Я хотел было окликнуть сыщика, но меня опередил мистер Хантер. «Холмс, что вы там бормочете? Глориам, туасиднамини, сиднамини туас воздать имени, твоему имени, имени твоему, Ватсон». Я понял. Шерлок будто не слышал вопроса Хантера. Он схватил со стола нож для бумаги и начал выковыривать из пола паркетную дощечку с буквами «Сиднамини», выломав, принялся за соседнюю со словом «Туа».